Глава 9. «Еда!» — вошла в комнату Зора, поставив поднос с ужином на тумбочку. Я резко села на кровати, посмотрев на девушку. «Как поешь, спускаться не надо. Я сама заберу». Прошлась по мне презрительным взглядом, будто я не человек, а мусор. «Спасибо», — сказала я, не собираясь уподобляться людям, живущим здесь. Меня никто не трогал, да еще и кормить не забывали. Уже только и за это можно быть благодарной. Вместо ответа девушка фыркнула, блеснув черными очами и, перекинув толстую каштановую косу через плечо, покинула помещение. А я смотрела ей вслед и думала, почему эта красивая девушка настолько меня ненавидела. Она ведь даже не знала меня. Конечно, судя по тому, какой образ жизни вел их, кем бы он им ни являлся, барон, неудивительно, что они вообразили, какую именно роль я занимала в его мире. Отодвинув грустные мысли в сторону, я села на край кровати и, втянув аромат тушеной картошки с мясом и овощами, с большим аппетитом съела все, что мне принесли, запив ароматным травяным чаем. После этого я упала на кровать и отключилась. Я будто впала в спячку, просыпаясь всего пару раз за следующие сутки для того, чтобы справить естественные потребности и перекусить, обязательно заканчивая трапезу все тем же травяным чаем и снова отключаясь. Так продолжалось чуть больше суток. Сон, еда, чай и снова сон. Проваливалась в забытье без сновидений, ни мысли о гибели родителей, ни мысли о рабстве и бароне. Порывы ветра за окном проникали в сознание, вытягивая из забытья. Я распахнула веки, всматриваясь в клочок серого неба, выглядывающего сквозь окно, вырезанное в крыше дома. Видела, как мотало ветром деревья, слышала звук металла, стучащего на крыше, что трепало ураганом. Мне нравились эти звуки, они вносили умиротворение в мою потрепанную душу. А затем я услышала лай собак и звук мотора. Напряглась, вслушиваясь, и уже на подсознательном уровне зная, что моему спокойствию наступил конец. Вместе с порывами ветра долетали голоса, а затем все стихло, но уснуть я уже не могла. Чтобы чем-то занять себя, выглянула в коридор и, убедившись, что там никого нет, пробежала в ванную комнату. Закрылась изнутри и, быстро раздевшись, залезла в душевую кабину, желая смыть с себя пот и следы хвори. Настроила воду и встала под теплые струи. Но стоило только вспенить шампунь в волосах, как моргнул свет и отключился. Из узенького окошка в покатой крыше падала полоска света, достаточная лишь для того, чтобы смыть с себя мыло. На улице стремительно темнело, еще немного и наступит кромешная тьма. Я вылезла из кабины, кутаясь в полотенце, и наспех, простернув белье, подхватила вещи с пола и осторожно выглянула в коридор. Снизу доносился смех и разговор на незнакомом мне языке. Стараясь не шуметь, вышла из ванной и на цыпочках пробежала в свою спальню. Не успела скрыться, как услышала мужской голос на лестнице. Быстро прошмыгнула к себе в тот момент, когда раздались чьи-то шаги. В панике осмотрелась по сторонам, понимая, что не успею одеться, как дверь распахнулась. На пороге стоял он. Барон. Я отшатнулась назад, упираясь спиной в платяной шкаф, инстинктивно сжимая плотнее узелок на груди. Новый порыв ветра. Грохот металлочерепицы. И мужчина вошел в комнату. Но даже в полумраке его взгляд горел, словно он в самом деле не человек, а исчадие ада. Барон закрыл за собой дверь и твердой походкой подошел ко мне, остановившись в нескольких шагах и окидывая меня острым взглядом. «Как отдохнула?» — спросил вместо приветствия, и у меня выступили мурашки на коже от его низкого голоса. «Спасибо, хорошо». Старалась не дрожать, не давая ему повода считать, будто я боюсь его. «Тебя не обижали?» Скользил взглядом по моему лицу. «Нет, здесь все очень милые», — сжала плотно губы. «Если выбирать между борделем и этим местом, то здесь мне нравилось намного больше». «Милые?» — он удивленно вскинул бровь, а чувственные губы изогнулись в усмешке. «Да, особенно мама Алма и Зора. Они очень добры ко мне». Чем больше я говорила, тем сильнее растягивались в улыбке его губы. Милыми их еще никто не называл. «Отчего же? Очень внимательная и заботливая. Я очень благодарна, что они приютили меня у себя». «Раз вы так поладили, то будешь сегодня с остальными женщинами накрывать на стол». «Что?» — ошарашенно смотрела на него. «Что-то не так? Должна же ты хоть чем-то расплатиться за гостеприимство», — прожигал меня взглядом. «Но у меня есть идея получше». Поднял руку, коснувшись костяшкой пальца моей скулы, медленно опуская руку к подбородку, шеи и груди, и оставляя дорожку из мурашек. «Ты можешь рассчитаться со мной». «Как?» Во рту мгновенно пересохло. «Очень просто, пианистка. Дернул за узел полотенца так, что оно белым ворохом упало к ногам. Я мгновенно покрылась гусиной кожей, а соски стянулись в острые вершинки. Барон опустил взгляд на мою грудь и ниже. Я видела, как раздуваются его ноздри, а из взгляда исчезло веселье. «Встань на колени и возьми у меня в рот», — хмыкнул он. «Что сделать?» Казалось, что послышалось. Ведь моя отсрочка еще не закончилась. Тогда почему он требовал от меня сделать это здесь, в этом доме? «Вот», — распахнулась дверь, и я услышала голос Зоры. «Драга?» — испуганно проговорила она. «Пошла вон!» Мужчина чуть повернул голову и, не отрывая от меня взгляда, крикнул на девушку. Дверь тут же захлопнулась. К лицу прилила кровь. Я не хотела, чтобы Зора думала обо мне еще хуже. Застав нас в таком положении, она окончательно утвердится в своем мнении. «Ну так что?» Чувствовала, как внезапно изменился его настрой, и от благодушия не осталось и следа. «Я спущусь вниз», — решилась я. «Главное, не пожалей об этом», — наклонился к моему уху, прошептав и резко отстранился. «Через 5 минут будь внизу», — приказал барон, больше не посмотрев на меня.